ночам тиши, точу карандаши. И не смейтесь, каждый точит в 19 лет. Карандаш возьму и в руке зажму, поднесу к нему точилку. О, как я счастлив! Карандаш точить по ночам нельзя, но точить ночами буду, точно знаю я. Между прочим, все мы точим по ночам в тиши, и выбрасывать точилку, пока ты не спеши, ты все отдашь за карандаш. Точно знаю я, мне больше не нужны одноклассницы, училка без десятой Б. У меня друзья есть карандаши, у меня своя точилка. О, это правда! Карандаш точить лучше не спеша, чтобы грифель не сломался у карандаша. Каждый точит, где захочет, дома и в метро, на природе, на работе, в театре и в кино. Твоя судьба тащить всегда.